«Постойте-ка!» — восклицает он, въезжая в рощицу. «Что я слышу? Что это такое рядом с тобой?» «Пустота!» — он произносит это слово таким мерзким тоном, что Виола съеживается. «У меня есть нож, зато у Прентиса-младшего конь и ружье». «Вот именно, малый штот, у меня ружье!» — вопит он. Его конь переступает через кусты, обходит деревья, двигаясь прямо к нам. «И не одно. Я кое-что припас для твоей милой леди тот». Я смотрю на Виолу. Она видит, о чем он думает. Видит гнусные картинки, сочащиеся из его шума. Ее лицо мгновенно бледнеет и пустеет. Я хлопаю ее по руке и показываю глазами направо. Другого пути к отступлению у нас нет. «О, умоляю тебя, беги!» — кричит мистер Прентис-младший. «Дай мне повод сделать тебе больно!» Конь уже так близко, что нам слышно его шум, рваный и обезумевший от страха. Отползать больше некуда. Они практически над нами. Одной рукой я стискиваю нож, а второй сжимаю руку Виолы, сильно, на удачу. Сейчас или никогда. И... «Давай!» — ору я. Мы вскакиваем, и прямо над нашими головами гремит выстрел. Летят щепки, но мы все равно бежим. «За ними!» — орет Прентис-младший своему коню, и они бросаются к дороге. Два скачка, и конь уже мчится по ней. Роща между рекой и дорогой не становится гуще, и мы видим друг друга между деревьев. Под нашими ногами трещат ветки, мы наступаем в лужи и скользим, а Прентис без труда скачет по дороге, не отставая ни на шаг. «Нет, нам не уйти. Это невозможно». Но мы все-таки летим, перепрыгивая через поваленные деревья и кусты, а Манчи мчится за нами по пятам. Сверху льет дождь, и дорога становится все ближе, а потом резко сворачивает к реке. Выхода нет. Придется перебежать дорогу прямо под носом у Прентиса-младшего. Дальше начинается густой лес, и я вижу, как Виола выскакивает из рощи на дорогу, а Прентис-младший выезжает из-за поворота, вертя в руке какую-то непонятную штуку. Мы кидаемся в лес, но конь уже почти настиг нас. И вдруг что-то сковывает мои ноги так внезапно и крепко, что я падаю, как подкошенный. Воплю я, бухаясь лицом в грязь и опавшие листья. Рюкзак летит вперед и чуть не отрывает мне руки. Виола это видит. Она почти перебежала дорогу, но комья грязи уже вздымаются под ее ногами, потому что она резко тормозит. Тут я кричу: «Нет, беги, беги!» Мы встречаемся взглядами, и что-то меняется в ее лице. Уж не знаю, что это значит, но когда конь Прентиса-младшего останавливается, она ныряет в лес, а Манча возвращается ко мне, лая: «Тот, тот!» А значит, я попался, я попался, я попался. Мистер Прентис-младший на белом коне тяжело дышит и целится в меня из винтовки. Я понял, что случилось. Он бросил мне в ноги веревку с грузилами на концах. Она обвелась вокруг ног и повалила меня на землю, точно болотного оленя. Я валяюсь лицом в грязи, пойманный, как дикий зверь на охоте. «Мой па будет очень рад тебя видеть», — говорит Прентис-младший.